Дорогие друзья радиослушатели, в предыдущих беседах мы изучали историческое развитие каждого из колен Израиля, пользуясь в качестве отправной базы пророчествами, благословениями Иакова, записанные в 49 главе книги Бытие. Поразительное согласие между пророчествами и их исполнением указывает на то, что за этими словами патриарха, сказанными им в присутствии его 12 сыновей, стоял божественный разум. Но есть в Библии, однако, несколько текстов, в которых эти колена рассматриваются как единое целое, а не как отдельные группы людей. Эти тексты заслуживают того, чтобы мы обратили на них внимание. Более того, краткое знакомство с многочисленными еврейскими легендами, связанными с этими коленами, помогут нам глубже понять 12 сыновей Иакова и их потомков. Ефод и наперсник. Одежды израильского первосвященника подробно описывается в главе 28 книги Исход. Среди этих одежд упоминается ефод и наперсник. Все 12 колен Израиля имели самое прямое отношение к ним обоим. Ефод представлял из себя одеяние из ткани, свисавшее с плечей и покрывавшее грудь и спину. Два полотнища ефода скреплялись на плечах, и вместе их скрепления были вставлены золотые гнезда, в которые помещались два камня оникса. На каждом из этих камней были выгравированы имена сынов Израилевых, 6 имен их на одном камне и 6 имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Таким образом, на одном камне были выразены имена Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Даны и Нафалима. А на другом имена Гада, Асира, Исахара, Завулона, Иосифа и Вениамина. Порядок написания их имен соответствовал порядку, в котором они родились в главе 49 Бытия, однако пророчества Иакова расположены в соответствии с тем, от какой матери его сыновья родились. Писание ясно указывает, что цель помещения камней оникса состояла в том, чтобы Аарон носил имена их, сынов Израилевых, пред Господом на обоих раменах своих для памяти. Исход, 28 глава, 12 стих. Таким образом, первосвященник представлял весь Израиль, когда совершал службу в Скинии, а особенно, когда входил в святые святых в Йом-Кипур, то есть в день искупления. Книга Левит, 16 глава. Более подробно роль имен всех колен Израилевых представлена при описании наперсника судного. Исход, 28 глава, с 15 по 29 стих. Этот квадратный карман длиной и шириной в пядень, около 18 сантиметров, был сделан из того же самого материала, из которого был сделан ефод, и он прикреплялся к ефоду четырьмя золотыми кольцами. Внутри этого кармана помещались два драгоценных камня, называвшиеся Урим и Тумим, которые использовались для того, чтобы узнать волю Божию при принятии решения. Посмотрите Левит 8 главу 8 стих, Числа 27 главу 31 стих, Второзаконие 33 главу 8 стих, 1 книга Царств, 28 глава, 6 стих. Писание не говорит, каким образом это достигалось с помощью камней. Но возможно, что один камень представлял «да», а другой представлял «нет». И они вынимались первосвященником из наперстника наугад. Однако в этом вопросе следует избегать догматизма. С наружной стороны наперстника помещались в золотой оправе 12 драгоценных камней. Они располагались в 4 ряда, по 3 камня в каждом ряду. На каждом камне было вырезано одно из имен колен Израилевых, очевидно, в порядке их рождения, как и в случае с камнями из оникса на плечах первосвященника. Исход 28 глава, 10 стих. Порядок камней указан в книге Исход, 28 главе, 17 по 20 стих. Поскольку на иврите пишут справа налево, есть основания предполагать, что в правом верхнем углу наперстника помещался рубин с именем Рувин, который был первым сыном Иакова. Некоторые названия камней, которые мы находим в нашем существующем переводе Библии, возможно, было бы уточнить и изменить сегодня, поскольку сегодня у нас собралась большая информация о прошлом в результате археологических раскопок и лингвистических исследований. Специалисты по древнееврейскому языку и культуре, например, предполагают, что карбункул следовало бы заменить бериллом, изумруд – бирюзой, алмаз – изумрудом, энберил – хризолитом. Однако, разумнее всего в этом вопросе не проявлять догматизма. Как сказал Джордж Буш, комментируя по этому поводу, «Мы вынуждены заметить, что после глубокого исследования проведенного антикварами по этому вопросу у нас еще остается много неясностей. Невозможно категорически утверждать, что мы знаем подлинное название этих камней. Но мы можем с уверенностью утверждать, что мы знаем причину, почему эти камни с вырезанными на них именами колен Израилевых были помещены на наперстники. В книге Исход, 28 главе, 29 стихе заявляется: «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет ходить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Таким образом, весь народ, как единое целое, возлагался на плечи первосвященника, и судьба всего народа зависела от его служения. С другой стороны, он приносил их каждого индивидуально с любовью пред лицо Божие, неся их на своем сердце. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Евреям 9 глава, 24 стих. В нашей следующей беседе мы продолжим разговор о 12 коленах Израиля. Мы рассмотрим порядок расположения колен при разбивке лагеря, поделимся с вами информацией, почерпнутой из еврейских поверий, сопоставив эту информацию с тем, чему нас учит Библия. И, наконец, укажем на тот факт, что символические одеяния и служения израильского первосвященника были прообразами Христа и его служением. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в нашей следующей встрече вокруг Слова Божия. А сейчас настало время сказать вам «До свидания». Да дарует вам свой мир Господь, Князь мира. Аминь.